Ау-ау-ау-ау. 2023, сука, давай вернемся обратно. Зенбич. Со мной Хуга, Санкт-Петербург, 8-1-2-4-9-5, сука, холод. Каша, но он нужен тебе, чтобы построить себе домик где-нибудь в СНТ. Хочу собаку Стаффорда, выходить утром к реке, пить кофе с кружки, что купил на смешную ЗП. Завод гудел, я не мечтал о сцене, хотелось есть. Сел с собой пару к цеху, после подъехал клиент. Я одинокий, в поиске что угодно, чтобы хоть как-то двинуться в город с пустой берлоги. Мы скоро к вам приедем, со мной всегда был кореш. Он один из тех, кто верил, что наш рэп нас накормит. Я переехал и на блоке появился твердый. Первые дропы на площадке, я прославил свой корнер. 52 было давненько, на хате съемной. Братья в одних и тех же шмотках, каждую руку джойнт. Запомнить молодость, чтобы было что вспомнить. Сидел у дома, как я сказал, мне нужен свой домик. Не нуждаюсь в кэше, но он нужен теперь, чтобы построить себе домик где-нибудь в СНТ. Хочу собаку Стаффорда, выходить утром к реке, пить кофе с кружки, что купил на смешную ЗП. Совершал ошибки, нахожу на свободных. В памяти улыбки тех, кто отлетел с района. Остаюсь голодным, не испытываю голод. Даже в тропиках на сердце всегда будет холод. Всегда буду сытым, брат, я хочу себе сына. Да хуя базаришь, блок оставит тебе дыры. Рэперы расстреляют, но все почему-то мимо. Весь рэп на столе, у них всех не хватает стилей. Не хватает дыма, бро, мне поебать на доллар. Вокруг меня нету фейков, вокруг только большой город. Большие проспекты, Москва знает мое слово. Любовь Петербурга, будто бы я уже дома. Тени любовь брата, угол 52-го. Искренность на текстах, у нас не было другого. На столах пакеты и их бесконечно много. Одна любовь, но хом. Не нуждаюсь в кэше, но он нужен теперь, чтобы построить себе домик где-нибудь в СНТ. Хочу собаку Стаффорда, выходить утром к реке, пить кофе с кружки, что купил на смешную ЗП.